25 июля. Дома на Эвкалиптовой и Юбковой улицах, они кажутся такими шикарными, когда впервые их видишь. Все они в 3 или 4 этажа высотой, все с белыми колоннами, и все построены во время последнего экономического бума 80 лет назад. Почти что век. Идешь по улице, и дом за домом прячется в разлапистые дубы и пеканы, громадные, словно зеленые штормовые тучи. Дома эти выстроились в 2 шеренги вдоль Кедровой улицы, глядя друг на друга через постриженные лужайки. Когда впервые их видишь, они кажутся такими богатыми. «Фасады в храмовом стиле», — объяснил Мисти Хэроу Уилмот. Где-то с 1798 года американцы начали строить простые, но внушительные фасады в стиле греческого Ренессанса. А после 1824 года, сказал Хэроу, после того, как Уильям Стрикленд сделал дизайн второго банка Соединенных Штатов, того самого Филадельфии, после этого пути назад просто не было. Все дома отныне и маленькие, и большие обязаны были иметь ряд колонн с каннелюрами и угрожающую, выступающую вперед, нависающую над фасадом крышу. Народ прозвал такие дома односторонними, так как все эти вычуры красовались лишь на одной их стороне. В остальном дома были просты. Так можно описать почти что все дома на острове. Сплошной фасад — твое первое впечатление, начиная со здания Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, и заканчивая самым крохотным коттеджем, все постройки болели греческим раком, как шутили архитекторы. «Для архитектуры, — сказал Хэрроу, — это означало конец эры прогресса и начало эры вторсырья». Он встретил Питера и Мисти на автовокзале в Лонг-Бич и отвез их к побережью на паром. «Островные дома». Они все такие величественные. Пока не разглядишь, как сильно облупилась краска, сохлыми кучами, лежащая у основания колонн. Гидроизоляция на крышах заржавела и свисает через край гнутыми красными обрывками. Те окна, где стекло разбилось, изнутри заклеены коричневым картоном. Из грязи в князи и обратно за 3 поколения. Ни одна инвестиция не может быть вашей вечно. Гарри Уилмот сказал ей об этом. Деньги уже стремительно испарялись. «Одно поколение делает деньги», — объяснил он ей как-то раз. «Следующее поколение защищает деньги. Третье поколение становится нищим. Все постоянно забывают, чего это стоит — сколотить семейное состояние. Каракули Питера. Ваша кровь, ваше золото. Для протокола. Пока Мисти едет на встречу с детективом Стилтоном, добираясь 3 часа до места, где складирован Питер, она собирает воедино те обрывки, что остались в памяти от Хэроу Уилмотта. Впервые Мисти увидела остров Уэйтенси, когда навещала с Питером его родню, когда его отец провез их по округе в старом фамильном Бьюике. Все машины на острове были старыми, чистенькими и блестящими. Вот только сиденья в них были заклеены клейкой прозрачной лентой, чтобы набивка не вылезала наружу. Пухленький водительский козырек в Бьюике был весь в трещинах от избытка солнца. Хромовая отделка салона и бамперы были в прыщиках ржавчины, от соленого воздуха. Краска тусклой под тонким слоем белого окисла. У Хэроу была плотная белая грива, зачесанная, что твоя корона, над лбом. Глаза то ли серые, то ли синие. Зубы скорее желтые, нежели белые. Весь остальной Хэроу тощий и бледный, простой. Его дыхание пахло старым островным домом с гниющим интерьером, «Этой машине 10 лет», — сказал он. «Для машины на побережье это целая жизнь». Он довез их до парома, и они все вместе ждали тот в доке, глядя на темную зелень острова, отделенную от них водой. Питер и Мисти, они были на летних каникулах, искали работу, мечтая о жизни в городе, любом городе. Они частенько болтали о том, чтобы забить на учебу и перебираться в Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Ожидая парома, они сказали Хэрроу, что могли бы учиться живописи в Чикаго или Сиэтле, там, где каждый из них смог бы начать карьеру. Мисти помнит, что ей пришлось 3 раза захлопывать дверь, чтобы та закрылась. Это была та машина, в которой Питер попытался сдохнуть. В которой ты попытался сдохнуть. Принял те снотворные таблетки. Та же машина, баранку которой она сейчас крутит. Написанные по трафарету на борту машины ядовито-желтые слова гласят «Боннер и Милс». Когда ты будешь готов, перестань начинать все сначала. То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно. На борту парома в тот первый день Мисти сидела в машине, пока Хэрроу и Питер болтали у перил. Хэрроу наклонился к Питеру поближе и сказал, «Ты уверен, что она именно та?» Наклонился поближе к тебе, отец к сыну. И Питер сказал, «Я видел ее картины, она то, что надо». Глаза Хэрроу сузились, его корругатор собрал кожу лба в длиннющие морщины, и он сказал, «Ты знаешь, что это значит?» И Питер улыбнулся, но так, что сократился лишь его подъемник верхней губы, его мускул брезгливости, и он сказал, «Да, конечно, ебаный я везунчик». И Хэрроу кивнул, он сказал, «Это значит, что мы, наконец, перестроим гостиницу». Мистина хиповая мамаша частенько говаривала, «Это типично американская мечта — отгородиться от всех деньгами. Посмотри на Говарда Хьюза в его пентхаузе, на Уильяма Рэндалфа Хёрста в Сан-Симеоне. Взгляни на Билтмор, Говард Роберт Хьюз, американский предприниматель, финансист, кинопродюсер. В 70-е годы считался богатейшим человеком в мире. В старости вел жизнь затворника, не брился и не стригся. Уильям Рэндом Хёрст, американский газетный магнат, стоял у истоков желтой прессы. На все эти роскошные загородные дома, где богачи живут в добровольном изгнании, все эти рукотворные Эдемы, куда мы прячемся, когда Эдемы рушатся, а это неизбежно, мечтатели возвращаются в мир. «Возьми любое крупное состояние», — говаривала мамаша, «копни поглубже и обнаружишь, что поколение 2 назад ради него была пролита кровь». Говорилось это явно за тем, чтобы их жизнь в трейлере не казалась такой убогой. «Детский труд в рудниках и на мельницах», — говорила мамаша, — «рабство, наркотики, биржевые махинации, разрушение природы, сплошная вырубка, отходы производства, истощение почв, монополии, заразные болезни. Любой капитал вырастает из какой-нибудь мерзости». Невзирая на мамашины речи, Мисти верила, что ее ждет светлое будущее. Подъехав к больнице, Мисти паркуется и с минуту сидит в машине, глядя вверх на 3-й ряд окон. На окно Питера. На твое окно. В последнее время Мисти хватается за все, мимо чего проходит. За дверные рамы, стойки баров, столы, спинки стульев, чтоб не упасть. Мисти не может поднять голову от груди больше, чем на 45 градусов. Каждый раз, когда она выходит из своей комнаты, ей приходится надевать темные очки, так сильно свет режет глаза. Шмотки на ней висят и колыхаются, как будто под ними ничего нет. Ее волосы, На расческе их больше, чем на Мистином черепе. Любой ее старый пояс можно дважды обернуть вокруг талии. Тощая красотка из испанской мыльной оперы. Глаза ее, ввалившиеся и налитые кровью, отражаются в зеркале заднего вида. Мисти — вылитый труп Паганини. Перед тем, как выйти из машины, Мисти кладет на язык очередную пилюлю из зеленых водорослей и запивает пивом из банки. Голову тут же пронзает боль. Сразу за стеклянными дверями вестибюля ждет детектив Стилтон, наблюдая, как Мисти плетется через автостоянку. Мистина рука хватается за каждую машину для равновесия. Пока Мисти взбирается по ступенькам парадного хода, рука вцепляется в перила, тащит вперед. Детектив Стилтон распахивает дверь и говорит: «Вид у вас неважнецкий». «Это из-за мигрени», — говорит ему Мисти. «Может, все дело в красках? Красный кадмий, титановые белила. В некоторых масляных красках содержится до черта свинца или меди, или окиси железа. Что еще хуже, большинство художников имеют привычку обсасывать кончик кисти, чтобы была поострее. В художественном колледже тебе постоянно твердят о Винсенте Ван Гоге и Тулуз-Лотреке, обо всех этих художниках, которые спятили, чья нервная система понесла такой ущерб, что они писали картины, привязав кисточку к парализованной руке. Токсичные краски, абсент, сифилис. Хрупкость запястий и лодыжек — верный признак свинцового отравления. Все автопортрет, в том числе твой мозг, вынутый при вскрытии, и твоя моча. Яды, наркотики, заразные болезни, вдохновение — все дневник. Для протокола. Детектив Стилтон все это записывает. Каждое слово, которое она бубнит. Мисти стоит заткнуться, пока Табби не упекли в федеральный приют.